Часть вторая. Война. Глава первая. Локти и пальцы. Два юноши шли по солнечной стороне улицы с непокрытой головой, куртки небрежно переброшены через плечо, рукава рубах засучены. В небе высоко-высоко парило одно единственное заблудившееся облачко. На малой земле погожие летние деньки держались всего 1-2 месяца, ими спешили воспользоваться. Гулять по суху, ощущать на себе ласку теплого воздуха, насыщаться впрок солнечным светом. В эту короткую пору солнце, можно считать, вообще не закатывалось. Вечером оно опускалось за горизонт и сразу опять выскакивало, словно какой-то волшебный мяч, и поднималось в небе. Юноши поравнялись с одним из плакатов, вот уже несколько дней красовавшихся чуть ли не в каждой стене. Сверху крупным шрифтом было напечатано: «Вам 18 лет. Вы нам нужны». Ниже мелкими буквами длинный список фамилий. И дальше приказ: каждому из вышеупомянутых явиться в казармы. «Еще бы не нужны», — со смехом сказал тот, который шел впереди. «Если не считать больных, обессилевших, обмороженных, раненых и убитых, не больно-то много народу должно быть наберется там, на континенте». Да, не так себе представлял Геральф завоевание. «За 3 недели, — говорил, — управимся. А вот уж год как воюем, и конца не видно». Этот юноша был калекой. Правую ногу, искривленную, негнущуюся, он при каждом шаге выбрасывал вперед круговым движением бедра. Он опирался на трость с Т-образным набалдашником. Другой, державшийся позади, ничего не ответил. Когда его товарищ замедлял шаг, он тоже шел медленнее. Когда тот останавливался передохнуть, он тоже останавливался и ждал. Они свернули, оставив дворец справа, и стали подниматься по мощенной улице, ведущей к казармам. «Знаешь, за что я тебя люблю?» — прервал молчание хромой. «Нет», — сказал другой, — «любопытно узнать. Я тебя люблю, в числе прочего, за то, что ты всегда держишься на полшага позади, когда мы идем вместе. Ты скажешь, подумаешь, большое дело. Но со всеми другими плетусь сзади я. Мне все время кажется, что я отстаю, всех задерживаю, и это очень действует на нервы». «Правда? Мне это как-то само получается. Само собой, я даже не задумывался никогда. Ну, это же естественно. Не для всех. А ты? Тебе интересно, за что я тебя так люблю, в числе прочего? Валяй, говори». «За то, что произошло однажды вечером 8 лет назад». «А что такое произошло?» «Ну, мой отец тогда уехал и пропал. Месяц его не было. Мы с матерью с ума сходили. А ты предсказал, что он вернется. И через час он уже был дома, помнишь?» «Помню. Я тогда увидел, как он входит в дом и сбрасывает плащ прямо на пол. Я тебе это и сказал, и все. Я-то тут ни при чем, ты же знаешь. Это происходит непонятно как. Так что благодарить меня не за что». «Может быть. Но в моем детском умишке отложилось так, что это ты его нам вернул. Да так с тех пор и осталось». Юноша, державшийся позади, был тонкий и легкий в движениях, на голову выше своего увечного товарища. На щеках у него уже пробивался темный пушок. Юноши остановились перед еще одним плакатом. Там стояли и их имена в алфавитном порядке: Александр Йоханссон и несколькими строчками ниже Бальдер Пулкинин. Бальдер привалился спиной к стене какого-то дома, оставил трость и достал из кармана штанов кисет. Алекс смотрел, как он насыпал щепотку табака в ямку между большим и указательным пальцами и втянул его ноздрями. Мимо по двое, по трое, целыми компаниями проходили другие призывники. Некоторые с ними здоровались. «А ты знаешь, — спросил Алекс, — что освобождения от армии продаются? Некоторые, у кого богатые родители, покупают их, чтобы не отправляться за море. Противно. По-моему, это все-таки довольно подло». «Слыхал я про это», — рассеянно отозвался Бальдер. Слыхала другое. Один парень из нашего квартала отрубил себе указательный палец на правой руке. Теперь, раз он не сможет нажимать на курок, его освободят от армии. А на своей рыбачьей лодке он и так управится. Ловко, а? Мне-то, во всяком случае, ловчить не надо. Явлюсь там, на меня поглядят и отправят прямиком домой. Хоть раз в жизни какая-то польза от этого дела. Бывали случаи похуже отрубленного пальца. Чтобы избежать ужасов войны, некоторые призывники подвергали себя жестоким истязаниям. Кто-то на несколько суток перетягивал себе ноги веревками, наживая чудовищное расширение вен. Кто-то стравливал зубы кислотой, кто-то губил себе зрение, пялись на солнце, оставаясь всю жизнь полуслепым. Алексу была отвратительна сама мысль о том, чтобы искалечить себя тем или иным способом. Он уже давно смирился с неизбежным. Он отправится за море. В глубине души он даже торопил этот день. Он никогда и никому не признался бы в этом, тем более Бьорну и Сельме. Но наедине с собой в ночной тишине прекрасно понимал причину своего нетерпения. Его комната за 8 лет совсем не изменилась. Только кровать у него теперь была большая, как и он сам. Но в углу окна стояла другая кровать, все еще детская, которую ни у кого не поднялась рука убрать. Она оставалась тут как молчаливое напоминание. Если тот, кто спал на ней когда-то, был еще жив, он должен находиться где-то там, далеко на востоке, дальше даже большой земли, где-то на континенте, там, где завоевание пожирало тысячи жизней, словно великан-людоед. Не проходило дня, чтобы Алекс не вспоминал брата. «Бриско», — шептал он иногда вслух, когда никто не слышал. Он произносил эти два слога, чтобы они остались живыми в его устах. «Бриско», как если бы, произнося это имя, он уберегал от забвения того, кто его носил. «Бриско». «Пошли, что ли?» — сказал Бальдер, и они зашагали дальше. На подходе к казармам и во дворе так и кишела молодежь. По случаю хорошей погоды или ради удовольствия потолкаться среди народа. Во всяком случае, атмосфера была праздничной, и большинство призывников всячески демонстрировали бесшабашную лихость. Один, взобравшись на низенькую стенку, подражал голосам домашней живности. Свиней, кур, лошадей. Кругом смеялись и аплодировали. Некоторые в ожидании своей очереди играли в карты, сидя на земле по-турецки, с таким азартом, словно ставили на кон собственную жизнь. Другие толкались и дурачились, завязывая дружеские потасовки. «С ума сойти», — сказал Алекс. «Прям как дети малые. Можно подумать, они забыли, зачем они здесь и что их ждет». «Да», — кивнул Бальдер. «Еще вчера они готовы были в штаны накласть, как вспомнят про призыв, а сегодня на людях строят из себя героев. Дураки несчастные». Один призывник очень маленького роста, почти карлик, выглядевший как-то потерянно, поравнялся с ними. «С какого минимального роста берут, не знаете?» — с беспокойством спросил он. «Сколько я помню, минимум это 4 локтя 6 пальцев», — сказал Алекс. «По-моему, ты до этого не дотягиваешь». «Нет, не дотягиваю, даже если на цыпочках. Думаете, меня забракуют?» «Да, твое дело верное. Скажи, Бальдер, его ведь точно...» Он осекся. К ним подошел какой-то молодой человек и обратился прямо к Бальдру. «Можно тебя на 2 слова?» Несмотря на жару, он был в широком плаще, накинутом поверх элегантного камзола. Белокурые волосы, уложенные в прическу, манерный голос и щегольские сапоги из мягкой кожи свидетельствовали о богатстве их обладателя. «Чего тебе от меня надо?» — отозвался Бальдер. «Поговорить, я же сказал. Пойдем?» Не дожидаясь ответа, блондин направился в более уединенный угол двора. Бальдер удивленно поднял брови, потом подмигнул Алексу, мол, поглядим, может, что забавное, и заковылял следом. Алекс видел, как он подошел к молодому щеголю и вступил с ним в разговор. Ему сразу это не понравилось. Не прошло и минуты, как его вызвали. Медосмотр проходил в каком-то большом бараке, изначально вряд ли для этого предназначенном. Десятка-два молодых парней раздевались или уже одевались среди беспорядочно загромождавших пыльный пол ширм, стульев, растомеров и весов. Два офицера медицинской службы вели осмотр. Третий сидел за столом и записывал результаты. У всех троих, казалось, была одна забота – поскорее отделаться. Еще был солдат, который следил за порядком очереди. Он окликнул Алекса. «Имя, фамилия?» «Александр Йоханссон». Тот нашел его в списке, поставил галочку и передал информацию офицеру, сидевшему за столом. «Раздевайся», — приказал офицер. Алекс без лишнего смущения разделся догола, потом его подозвали к растомеру. 5 локтей и 6 пальцев», — объявил офицер громко, чтобы его коллега мог записать. «Повернись». Алекс повернулся кругом. «Хорошо. Покажи зубы». Алекс открыл рот. Офицер прижал ему язык шпателем и наскоро осмотрел зубы. «Порядок, зубы хорошие. Зрение нормальное? Достаточно для того, чтобы увидеть, что меня ждет? Не умничай. Одевайся». Осмотр был окончен. Он занял не больше 40 секунд. Алекс подумал, с завидной же скоростью здесь отправляют человека на убой. Однако оставил свое мнение при себе. «Держи карточку», — сказал офицер, сидящий за столом, — «уступай с ней вон туда». Алекс пошел в указанном направлении, оказался перед приоткрытой дверью с табличкой «Начальник призывного пункта». А тут как раз выходил толстенький призывник. Судя по багровому цвету лица и припухшим глазам, здоровье у него было неважное. «Взяли», — сказал он с нескрываемым удовлетворением. «Ну, что ж», — промямлил Алекс, — «поздравляю». «Спасибо. Твоя очередь. Заходи». Алекс вошел. Начальник в чине капитана, высокий угловатый субъект, сидел за письменным столом. Он что-то жевал. Непонятно что, перед ним лежали только бумаги. Без сомнения, еда была припрятана у него в ящике стола. Не поднимая глаз, он протянул руку. «Карточку». Алекс вручил ему карточку. Капитан бегло просмотрел ее, переписал слово в слово на другую, так ни разу не взглянув на того, кто стоял перед ним. «Ну, вот», — сказал он наконец, проштамповав обе карточки, одну вернув Алексу. «Считай, ты уже не призывник, с сегодняшнего дня ты солдат. Через несколько дней придешь за снаряжением, а через 2 недели отправишься на Большую Землю проходить военную подготовку, а оттуда прямиком на континент». Тут только он поднял голову и уставился на Алекса своим единственным глазом. Другого не было. Вместо него зияла жуткая темная впадина между сморщенными в красных прожилках остатками век. Можно подумать, этому человеку доставляет странное удовольствие внезапно демонстрировать свое увечье. Он, должно быть, ошарашивал так каждого посетителя и наслаждался этим. А может, хотел показать, что его ждет теперь, когда его взяли. Алекс невольно содрогнулся, он взял карточку, поблагодарил и вышел. «Скажи, чтобы заходил следующий», — крикнул ему вслед капитан. Алекс слышал, как открылся и тут же закрылся выдвижной ящик с припасами. Что же он все-таки жует? Следующим оказался малорослый призывник, с которым они уже виделись. «Взяли?» «Да, взяли, как ты изволил выразиться. Может, хоть тебя не возьмут». «Да уж. Они мне намерили 4 локтя, 4 пальца. Офицер уже сказал, что им нужны солдаты, а не недоноски». «Деликатный человек», — заметил Алекс. «Что ж, желаю удачи». Выйдя во двор, он огляделся в поисках Бальдера, но того нигде не было видно. «Ты ищешь своего хромого?» — спросил кто-то из призывников. «Да». «Его вызвали вон туда, в другое здание». Алекс нашел себе удобное место в тени стены, но долго дожидаться ему не пришлось. Через несколько минут Бальдер вышел. Несмотря на расстояние, Алекс увидел, как он засовывал в карман тускло-красный кусочек картона, о котором каждый здесь мечтал, освобождение от армии. «Бальдер!» — окрикнул он, вставая. Но калека махнул ему свободной рукой и заковылял в обход здания. «Ступай, меня не жди!» — крикнул он и свернул за угол. Алекс гадал, что могло понадобиться Бальдру там, в закоулке между казармой и наружной стеной, а главное, почему его не надо ждать. Отвратительное подозрение кольнуло его. «Бальдер, но не станешь же ты...» Он подождал несколько минут с недаемой тошнотворным предчувствием, и когда блондин в плаще вышел из-за того же угла, понял, что предчувствие его не обмануло. Блондин широким шагом пересек двор, ни на кого не глядя. Скорее, прочь из этого места, где ему больше нечего было делать, где ему нечего было делать отныне и навсегда, поскольку он теперь обладает правом вернуться домой и там остаться. Когда Бальдер вышел из-за угла, Алекс буквально накинулся на него, он был вне себя от ярости. «Бальдер, ты что наделал? Только не говори, что ты продал. Отстань!» Бросил калека и направился к воротам. «Я ж тебе сказал, не жди меня!» «Если ты правда это сделал, клянусь, я помолчи!» Оборвал его Бальдер. «Почему я должен молчать? Стыдно, да? Не хочешь, чтобы люди узнали?» «Заткнись!» — рявкнул Бальдер. Алекс не помнил, чтобы он когда-нибудь бывал так груб. Он сдерживался, пока они не вышли за ворота, но на улице снова взорвался. «Покажи мне свое освобождение». «По какому праву ты покажи? Покажи, если оно у тебя еще есть». Бальдер помахал головой и свирепо заковылял дальше. Казалось, он даже хромает сильнее от обуревавших его чувств. На этот раз Алекс не удержался. На полшага позади. Он шел бок о бок с Бальдером, не умолкая. Рвал и метал. «Ты хоть понимаешь, что ты сейчас сделал? Ты понимаешь, что ты сейчас продал? Ты продал право жить достойно, как человек следующие 5 лет. Потому что компании конца не видно, ты сам говорил. И что ты за это получил? Право 1000 часов месить снег по морозу? С этой твоей изувеченной лапой? Ты ведь не попадешь в кавалерию, ты не можешь ездить верхом. Ты, дружочек, попадешь в пехоту и останешься на первом же переходе. В худшем случае ты замерзнешь насмерть в какой-нибудь канаве, а в лучшем тебя подберут обмороженным и оттяпают оставшуюся ногу. Ты получил право помереть от страха под обстрелом, право гнить заживо на соломе в полевом госпитале. Тем временем, как этот молодчик будет жить-поживать дома, выпивая за твое здоровье. И все это ради денег? Сколько он тебе дал, этот гаденыш, а? Да и знать не хочу. Деньги. На что ты их там собираешься тратить? Ворон кормить? Не ждал я от тебя, Бальдер. Вот уж не ждал. Никогда бы не подумал, что ты можешь так поступить. Хватит, прервал его Бальдер, когда терпение его истощилось. Теперь помолчи. Они уже дошли до главной площади, где 8 лет назад Алекс смотрел на мертвого короля, который покоился на каменном ложе. Он вспомнил мороз, горячие камни в карманах, своего брата Бриско, снег, падавший на лицо короля, его слова «Берегись огня». Теперь он понимал, что имелся в виду не только тот огонь, что уничтожил библиотеку. Огонь войны, огонь человеческого безумия, огонь разрушительных страстей. Вот о чем говорил мертвый король. Алекс чуть не плакал от горя и злости. Господи, до чего же все изменилось к худшему за несколько лет? Вернется ли мир хоть когда-нибудь? Бальдер привычно привалился спиной к стене и вытащил из кармана кисет. «А теперь послушай меня, Александр Йоханссон», — сказал он. «Ты славный парень, и я понимаю твое возмущение. Только ты не все знаешь». «Чего я не знаю?» «Скажу, когда немножко остынешь». Алекс вздохнул. «Я слушаю». «Ты вообще-то счастливчик», — начал Бальдер. «Ты столярничаешь в мастерской отца, так?» «Ну да», — сказал Алекс, не понимая, к чему клонит его друг. Когда войска Геральфа захватили Малую Землю, Бьорн, разумеется, лишился места в королевских столярных мастерских, но он завел свое неподалеку от дома, и как только Алексу исполнилось 14, взял его в подмастерье. «И отец доволен твоей работой, так?» — продолжал Бальдер. «Думаю, да. Но ты ведь тоже, насколько мне известно, работаешь с отцом в рыболовной артели, он, я полагаю, доволен твоей работой. Нет, недоволен. Что ты хочешь этим сказать? А я хочу сказать, что он пристроил меня в эту артель, потому что нигде больше не хотели брать калеку. Они меня взяли ради отца, чтобы сделать ему приятное. Но от меня там никакого проку. Убиваю время, как могу. Где пустой ящик передвину, где я веревку сверну, повешу на место чью-нибудь куртку. Делаю вид, что работаю, а все делают вид, что так и надо. Все, что от меня требуется, это чтобы я не путался под ногами и не слишком всем мешал. Я стал виртуозом в этом искусстве изображать деятельность, ничего не делая. Ты знал, что денег мне не платят? Нет? Не знал? Что ж, теперь знаешь. Мне только дают поесть в полдник. А зачем платить парню, от которого пользы никакой? Мне стыдно, Алекс. Ты знаешь, каково это, когда стыдно? Когда горе, да, это ты знаешь. А когда стыдно? Я как малыш, которого уверяют, что он молодец, потому что он помогает папе мастерить. Спасибо, сыночек, что бы я без тебя делал. Только я-то уже не маленький, и я не могу больше выносить эту комедию. Для родителей я обуза с 5 лет, с тех пор, как это треклятое колесо по мне проехалось. Так что вот, ты не хочешь знать, сколько этот типчик мне отвалил, но я тебе все-таки скажу. Он мне отвалил ровнехонько 40 000 крон. Сперва сказал 20, я сказал 30, и он согласился, тогда я сказал 40, в наглую. И он заплатил. Вот они у меня в кармане. Показать? Алекс разинул рот. 40 000? Как 1 копеечка. Это вознаградит моих родителей за все огорчения, которые я причинил им за эти годы. А я повидаю мир. Все-таки развлечение. Я же нигде никогда не был. Прости. «Прости», — пробормотал Алекс, — «я не хотел». «Да ладно», — оборвал его Бальдер, глаза у которого теперь по-новому блестели, — «я на тебя не в обиде». «А за меня не бойся. Я вернусь». «Откуда ты знаешь?» «Знаю». «А ты это... ты видел? Это было то?» «То самое. Очень четкая картина. Иногда они бывают расплывчатые, тогда я предпочитаю про них не говорить, но это была четкая». Я увидел, как я вхожу в дверь, крепко держась на обеих ногах и смеюсь во всю глотку. И все кругом смеются. А на двери кованое такое. П. Ну, в смысле, Пулкинин. То есть, это наша дверь. Ярость Алекса уже утихла. Он хотел бы еще поспорить, но решимость Бальдра оказалась непоколебимой. «Родители тебя ни за что не отпустят», — все-таки сказал он в надежде его переубедить. «Да, я их поставлю перед фактом. Однажды утром они проснутся, а хромого дармоеда нет. Вместо него 40 000 крон. «И у тебя хватает глупости думать, что это их обрадует?» Удар попал в цель. Бальдер вздохнул. «Я им оставлю письмо и все объясню». «Ты не ответил на мой вопрос. Ты правда думаешь, что твой отъезд доставит им радость и облегчение?» Бальдер поморщился. «Не утруждайся, Алекс. Я уже все решил. И не будем больше об этом. Только им ничего не говори, обещаешь?» «Бальдер», — простонал Алекс, горестно помотав головой, — «Бальдер, ты делаешь чудовищную глупость». «Спасибо», — прервал его коллега. «А теперь пошли выпьем пивка. И платить буду я, с твоего позволения».